Инесс. На другой день Дон Эстебан де Кортецело приближался к воротам в монастырской стене на улице Гангренадо. Граф был высокий, рослый мужчина, лет 45. Лицо его с отпечатком благородства было приятно. У него была черная борода и большие проницательные беспокойные глаза. Одет он был нарядно, но ничто не выдавало его несметных богатств. У него не было на руке даже ни одного бриллианта. Казалось, он ненавидел всякое тщеславие. Одежда его ничем не отличалась от той, которую носил вообще высший класс в Мадриде, не принадлежащий к военному сословию. Граф был одет в черное, и только жилет и галстук его были ослепительной белизны. Дон Эстебан де Кортецело быстро подошел к воротам и позвонил в колокольчик. На громкий звон явился дежурный монах, который, казалось, узнал посетителя и поклонился ему. «Доложи обо мне, патеро Доминго», — обратился граф Эстебан де Кортецело своим звучным приятным голосом к молодому монаху, отворившему калитку и снова запиравшему ее за мирянином. «Будьте так добры, последуйте за мной, Дон Кортецело», — попросил скромный привратник. Он пошел вперед через монастырский двор, по которому под тенью высоких деревьев гуляли несколько монахов. Минуя открытую дверь монастыря, монах повел гостя по галерее, ведущей в так называемое аббатство Сакра Мария, к тому самому зданию, в котором прежде жил аббат. Однако со времен Инквизиции в этом обширном мрачном аббатстве уже произошло много перемен, которые мы опишем ниже, в одной из последующих глав. Монах поднялся с графом по ступеням, открыл высокую тяжелую дверь и, пропустив графа вперед, вошел вслед за ним. Привратник потом направился к рабочей келье патера Доминго, который вышел навстречу своему гостю. На патере надета была францисканская ряса, опоясанная веревкой. Доминго был худощавый старик с морщинистым лицом и венком седых волос вокруг бритой макушки. «Вы пришли к принцу, граф», — сказал он. «Пойдемте». «Вы сами, отец мой, хотите меня вести к нему?» «В таких обстоятельствах я доверяю лишь самому себе», — отвечал патер и повел графа к потайной двери, скрытой в стене. Доминго отворил эту дверь, и Кортецело увидел узкую винтообразную лестницу, ведущую на верхний этаж. Граф и патер поднялись по лестнице и очутились наверху под сводами в коридоре, где было несколько дверей. Патер подошел к одной из них, вынул ключ из кармана и отворил ее. Комната, в которую теперь вошли они, была ярко освещена свечами, несмотря на то, что был еще день, а окна были завешены тяжелыми темными занавесями. Доминго снова запер за собой дверь на ключ и подошел к другой двери, по-видимому, выходившей в смежную комнату. Он три раза негромко постучал. Дверь отворилась, и в нее просунулась голова монаха. «Принц примет графа Кортецело, отец Амброзио», — шепотом сказал патер. Монах, казалось, понял распоряжение, заключавшееся в этих немногих словах. Наклонил голову, и когда пришедшие вошли, опять притворил дверь. В комнате, ярко освещенной свечами, у стола, заваленного бумагами, сидел Дон Карлос. Он встал, когда граф вошел, и поклонился. Дон Карлос был молодой, сильный мужчина, лет 25. На нем был военный сюртук и королевский орден. Его полное лицо выражало решимость и самоуверенность, а во всех его движениях сказывалась большая подвижность и деятельность. Небольшая черная бородка покрывала его подбородок. Возле него на стуле лежала сброшенная францисканская ряса. Дон Карлос подошел к графу и подвел его к креслам, стоявшим у стола. «Милости просим, я ждал вас. Иностранец, которого вы мне вчера представили, уже оставил Мадрид, чтобы набирать войско. Дорре-Гарай весьма пригодится вам, принц. Я вполне ему доверяю, и через 2 дня назначил ему свидание в том месте, которое вы указали мне как самое безопасное. Да, принц, там вы будете в безопасности. Здесь же, в Мадриде, уже не то». «Как? Измена?» — быстро спросил Дон Карлос. «В Мадриде узнали, что вы находитесь в стенах города, и уже, может быть, начали вас разыскивать». Лицо претендента омрачилось. «Это не измена ли Дорре-Гарая?» — сказал он. «Может быть, его готовность была одна лесть?» «Невозможно! С этой стороны никакая измена немыслима, принц!» «В таком случае я этого не понимаю. Под этим одеянием, — Дон Карлос указал на рясу, — я чувствовал себя в полнейшей безопасности. Но будем говорить о делах, граф. Вы хотите дать мне взаймы 5 миллионов на военные издержки. Я заплачу вам 8 миллионов после вступления на престол. Ваш верноподданный и в то же время патриот не примет этой жертвы, принц, — с достоинством отвечал Кортецело. Я владею 10 миллионами, но вам известно, что у меня есть дочь, и мое состояние принадлежит ей, поэтому уменьшить его я не вправе. Хотя я вполне убежден в вашем успехе, принц, однако безрассудно было бы с моей стороны рисковать состоянием моей дочери и лишать ее того, на что она привыкла смотреть, как на свое достояние. Вы заботливый отец, граф, и дочь ваша — самый прекрасный цветок испанских полей. Вы знаете мое сокровище. Я не жалел ничего, чтобы приготовить ее для всякого общественного положения. Граф, я люблю вашу дочь уже много лет и прошу у вас ее руки. Помните ли вы, как мы год тому назад встретились с вами в По? Я еще теперь вижу ее, как она была тогда прелестна, обворожительно, прекрасно. С тех пор я не мог забыть ее. Для того, чтобы видеть дочь свою королевою, я не отступлю ни перед какой жертвой. Приданое ее равняется 10 миллионам, принц. Одну часть я выдам в день помолвки, другую — в день бракосочетания. Я на все согласен, но графиня... Она моя дочь, и я отвечаю за нее. Инесс отдаст вам свои сердце и руку. Так напишите условия, граф, — сказал Дон Карлос. Я люблю действовать скоро и решительно. Поэтому я торжественно провозглашаю тоже графиню Инесс своей невестой. Надеюсь, принц, что этот союз будет для вас благотворен. Число друзей моих, особенно на севере, очень велико, и никакая жертва не будет слишком тяжка для меня, чтобы доказать вам, принц, как высоко я ценю этот союз с вами. Напишите обоюдное наше соглашение. Я готов его исполнить. Граф взял одно из перьев, лежавших на столе, и исписал им два листа. Подал их сначала для подписи дону Карлосу, потом сам подписался под контрактом. «Вы увидите свою невесту, принц, в условленном месте свидания и получите там же первые 5 миллионов», — сказал граф, сложив один лист, а другой оставив дону Карлосу. «Поздравляю вас, принц, да и самого себя тоже с помолвкою», — прибавил граф с неподдельной, чисто испанской гордостью. «До свидания!» Он простился с принцем, откланялся патеру и направился обратно к своему дворцу, построенному в лучшем квартале Мадрида недалеко от Прадо. Здание это имело средневековый характер. Готические окна и двери были снабжены алебастровыми украшениями, и каждый этаж украшен различными фресками. Подъезд украшен был колоннами, поддерживавшими балкон, а за дворцом тянулся прекрасный парк с тенистыми деревьями, зеленеющими шпалерами и изящными скульптурами. Обширное здание производило строгое, суровое впечатление. Казалось, будто за этими толстыми стенами, за этими тяжелыми шелковыми занавесями, оттенявшими глубокие оконные ниши, скрывалась какая-то мрачная тайна. Дворец казался заброшенным, пустым. Никто не знал ничего о прошлом графа, о его роде, о его богатствах, его образе жизни и занятиях. Никогда у окна не показывалось смеющегося лица, веселые гости никогда не съезжались во дворец. Изредка лишь в сумерках входили или выходили из него угрюмые молчаливые люди. У дверей стоял старый швейцар в ливрее, шитый серебром, и тот был угрюм и ни слова охотлив. Во всем дворце было только одно существо, вносившее в него жизнь и свет. Это была 17-летняя дочь графа Кортецела, графини Инес, которую отец любил и берег, как зеницу ока своего. Граф жил уединенно и большую часть года проводил в путешествии. Воспитание его любимицы было так же странно, как и все то, что касалось его собственной жизни, его отношений и его таинственного дворца. Инес только год тому назад оставила монастырь, в котором воспитывалась и обучалась под надзором монахинь. Это, впрочем, было понятно, потому что граф был вдовцом и в то же время считал женское влияние необходимым для своей дочери. Несмотря на строгое и серьезное воспитание, полученное ею в монастыре, Инес была весела, естественна и откровенна. Однако с детства она подвержена была какому-то странному таинственному недугу, которого не удалось смягчить или вылечить. По совету опытного патера Доминго, дон Кортецело взял своей дочери в наставники, или скорее в руководители, 28-летнего патера Антонио, который в отсутствие графа обязан был стеречь его дочь. Эта предосторожность, как мы узнаем после, была весьма необходима для того, чтобы избежать большого несчастья. Антонио, казалось, был посвящен во все тайны дворца Кортецело и пользовался полнейшим доверием графа. Он, может быть, знал больше, нежели думал дон Эстебан де Кортецело. Но молодой патер был молчалив, строг и воздержан. Он постоянно ходил все в том же черном одеянии, все с тем же, хотя и не угрюмым, но и не веселым лицом. Казалось, будто это лицо никогда еще не смеялось, а вместе с тем оно было и прекрасно, и возбуждало доверие. Художник смело смог бы срисовать эту прекрасную голову для иконы Иоанна Крестителя. Антонио был бледен, у него был римский нос, тонкие, но красивые губы и кроткие глаза. Вернувшись из монастыря, дон Эстебан де Кортецело нашел свою дочь в обществе Антонио в прохладной, просторной комнате, открытые окна которой выходили в парк. Инес стояла у окна и смотрела вдаль. Патер Антонио читал ей что-то вслух. Белое шелковое платье охватывало молодой прекрасный стан графини и широкими складками не спадало на ковер. Короткая вуаль, надетая на густые черные волосы, спускалась до плеч. Инес внимательно слушала чтение, которое, казалось, мечтательно настроило ее. По крайней мере, когда она смотрела в парк, во взоре ее сквозила какая-то странная тоска. Инес была так прекрасна, что всякий, увидев ее, был поражен и восхищен ею. Черные волосы еще более подчеркивали белизну ее лица и нежный румянец щек. У нее были умные живые глаза и хорошенький маленький ротик. Непринужденная естественность и детская невинность еще более усиливали красоту Инес. Видно было, что этот нежный цветок не знавал еще ни одной бури, ни одного жестокого прикосновения. Когда дверь открылась, и в комнату вошел граф Эстебан де Кортецело, патер Антонио встал, закрыл книгу и хотел с поклоном удалиться. «Останьтесь, пожалуйста», — приглашая его садиться, сказал граф. «Вы совершенно свой человек в доме, и я знаю, что могу на вас надеяться». «Как твое здоровье, дитя мое?» — обратился затем граф к дочери, которая с раскрытыми объятиями поспешила ему навстречу. «Твое сияющее, цветущее лицо уже ответило мне на мой вопрос». «Здравствуй, отец! Как тебе понравился вчерашний праздник?» — просто спросила Инес. «О, как прекрасно, как весело было в маскараде! Я уже так много рассказывала о нем патеру, что он никак не мог начать своего чтения». «Позволь же мне сесть», — перебил граф живую речь своей дочери. «Сядьте и вы, патер Антонио». «А я сяду тут, у твоих ног», — воскликнула Инес. Строгий молодой патер молча сел. «Это больше не твое место, Инес. Пока ты была ребенком, я охотно позволял тебе сидеть у моих ног. Но теперь уже недалеко то время, когда ты других увидишь у ног своих». «Я отец?» — воскликнула пораженная Инес. «Как мне понять эти слова?» «Твоя судьба объяснит и подтвердит тебе мои слова. Тебе уже 17 лет, и поэтому пора позаботиться о новой судьбе». «Я позаботился о ней, и сегодня пришел уведомить тебя о результатах моего родительского попечения о тебе». «Опять ты говоришь, отец, этим серьезным, почти торжественным тоном?» «Потому что все дело, как и известие, которое я принес тебе, серьезно. Ты достигла возраста, в котором ты должна подумать о том, чтобы достойному мужчине отдать свою руку и свою судьбу. Хотя мне трудно с тобой расстаться, однако мой долг и твое назначение велят мне это». Мгновенный луч блеснул в глазах патера Антонио. но ничто не выдало его волнения. Он продолжал сидеть неподвижно. «Ты хочешь расстаться со мной, отец? Но ты прав, я понимаю тебя. Ты в своей заботливости уже решил за меня. Если я могу остаться здесь, отдав свою руку достойному и любимому мною мужчине, то разлука с тобой не будет так тяжела для меня», — отвечала Инесс, и что-то вроде надежды блеснуло в глазах ее. «Скажи мне все, отец». «Я уже решился, дитя мое, и горжусь своим выбором, потому что ты назовешь своим супругом первого дона Испании». «Первого дона Испании?» — повторила Инесс сверкающими глазами. «Я думаю, что я угадала, кто это. И кто же иной может это быть? Ты выбрал для меня знаменитого дона Мануэля Павия де Альбукерка». «Это странные слова, дочь моя!» — воскликнул дон Эстебан, невольно взглянув на патера, который казался совершенно безучастным. «Дон Мануэль — друг твоего ученого-наставника». «Никогда я не произносил здесь его имени», — строго сказал Антонио. «Этому я верю и не стану больше думать о твоем ответе. Инесс, покамест твоя помолвка должна оставаться семейной тайной. Жених твой еще не в Мадриде, еще не вернул всех своих прав». «Помолвка? С кем же, отец?» «Радуйся вместе со мной твоему счастью», — произнес дон Эстебан, вставая и целуя побледневшую девушку. «Ты помолвлена с доном Карлосом, который через меня шлет тебе привет свой, как своей невесте». Патер Антонио тоже встал при этом имени. Но Инесс покачнулась. Она не могла ничего сказать. Ужасная внутренняя буря поднялась в ней и грозила поглотить ее. «Беспримерное счастье выпало тебе на долю. Ты будешь королевой!» — продолжал дон Эстебан де Кортецело. «Что делается с благородной донной?» — с заботливостью воскликнул патер Антонио. «Обморок!» Дон Эстебан поддержал Инесс и подвел ее к креслу. «Неожиданное известие», — успокоительно произнес он. «Завтра ты уразумеешь свое счастье и поймешь в то же время, почему я сказал тебе, что скоро ты увидишь других у ног своих». Инесс поборола, наконец, овладевшее ею оцепенение. «Ты прав, отец», — сказала она слабым голосом. «Это неожиданное известие». «Я знаю свое дитя, свою дорогую послушную Инесс, которая улыбается несказанное счастье, которая будет королевой», — продолжал граф Эстебан, спокойно улыбаясь, будто вовсе не замечал и вовсе не считал возможным ужасной борьбы, возникшей в груди молодой девушки. «Ты моя гордость! Я первый приношу тебе мои поздравления!» «Я буду королевой», — нетвердым голосом произнесла Инесс. «Конечно, отец, ты выбрал лучшее для меня, но...» Она не могла договорить, голос изменил ей, и она залилась слезами. «Свадебный контракт, то есть официальная помолвка, уже подписан. Скоро я повезу тебя к твоему жениху. Избегай всякого волнения, Инесс, дорогое дитя мое. Вредные последствия его тебе известны. Пусть патер Антонио успокоит тебя набожной беседой», — заключил граф Эстебан де Кортецело, поцеловал дочь и вышел из комнаты. Когда дверь за графом затворилась, Инесс обернулась к патеру. — Вы мне друг, я это знаю. Каким бы вы холодным ни притворялись, но я часто замечала в вас живое участие, — полушепотом произнесла она. — Жальтесь надо мной. Дайте мне совет, патер Антонио. Я не могу быть женой дона Карлоса. потому что я люблю другого. Молодой патер, казалось, никогда еще так не нуждался в спокойствии и в самообладании, как в эту минуту. «Я не знаю того, чем полно ваше сердце», — сказал он тихо. «Сердце мое полно любовью, безграничную любовью. Вам я могу довериться, патер Антонио. О, помогите, посоветуйте мне. Вы один должны все знать. Я люблю дона Мануэля». Патер содрогнулся. Он будто не ожидал этого. «Вы должны бороться со своими страстями, донна Инесс», — сказал он. «Бороться!» — воскликнула графиня, закрыв лицо руками. «Бороться! Потому что в сердце каждого из нас есть что-то, что способно сделать его бесконечно несчастным». При этих словах Инесс вдруг поднялась, прямо глядя перед собой. «Что напоминают мне эти слова?» — сказала она чуть слышно, как во сне. «Красное домино. Ступай на улицу Толедо, там найдешь ты...» Она остановилась и на минуту задумалась. Лицо ее осветилось бледным лучом надежды. «Оставьте меня, патер Антонио, прошу вас», — сказала она. «Вы видите, я теперь покойнее». Патер молча наклонился и вышел. «На улицу Толедо!» — воскликнула Инесс. «То был мой добрый гений! На улицу Толедо! Еще нынче вечером!»